Эпилог первый. Через 3 дня после задержания Лыков обнаружил, что пятно седины на его затылке исчезло. Могучий организм титулярного советника переборол все последствия пребывания в пещере. Веселый и уверенный, он ввалился в кабинет начальника и обнаружил Благово в таком же хорошем расположении духа. Павел Афанасьевич только что вернулся с аудиенции у министра. «Московский баранчик сознался», — объявил он своему ученику. «В чем именно?» «В 3 убийствах. Маньку Контузию Самотейкин душил без его участия. А изменника он назвал, который меня выдал?» Об этом ротмистр молчит. И вряд ли что скажет. Но все равно, дело сделано, августейшее распоряжение выполнено. Главное — признанием убийства Макова. Министр передал нам монаршее благоволение. Канцелярия как раз сейчас выписывает нам с тобой в служебные формуляры это отличие. Вот повод, как говорят у моих друзей уголовных, плюнь пошире, кутнем да закаемся. Сегодня вечером выпью аршин водки. «А ты что, выпиваешь аршин водки?» — подозрительно осведомился Благово. «Легко, Павел Афанасьевич. Там 16 рюмок всего. Проверено». «Вот. Не зря наказывала мне твоя матушка приглядывать за тобой в столице. Особенно насчет пьянства и баб. Как у тебя, кстати, с последними?» «А!» — Лыков легкомысленно махнул рукой. «Девки не люди, козы не скотина». «Понятно. А то я получил вчера письмо из Нижнего Новгорода от Варвары Александровны Нефедьевой». «Что?» — опешил Алексей. «Барышня справляется о твоем здоровье и очень тонко пытается у меня выведать, не завел ли ты кого-нибудь. Но такого сыщика, как я, не проведешь». «Покажите письмо», — потребовал Лыков. Благово беспрекословно протянул ему бумагу. Алексей прочитал и расплылся в блаженной улыбке. «И правда. Хорошая она, а, Павел Афанасьевич?» «Не дурил бы ты барышне голову. Скатайся на выходной день в Нижний, зайди на чашку чаю. Вы же знаете мои обстоятельства. 168 рублей жалования минус эмеритальные выплаты. Хорош же я буду. Это называется титулярный советник на поиски богатых невест. Собираешься дослужиться до тайного?» И только тогда сделать предложение. А согласится ли Варвара Александровна столько ждать? Павел Афанасьевич, а моя служба? Ведь не по почтовому ведомству числюсь. 10 месяцев в году хожу по лезвию. И ладно, если только убьют, а вдруг сделаюсь калекой? Имею ли я право связывать такую свою жизнь с другим человеком? Когда ты строил флиртации Машеньки Коковцовой, это тебя почему-то не останавливало. Ну... Там нет заповедного имения со 100 тысячами годового дохода. И потом оно ничем не кончилось. И с расстройства ты завел себе белошвейку с итальянской улицы. Откуда вы знаете? Она славная девушка, только очень легкомысленная. Это для здоровья. Врачи говорят, что полезно. Вот поймаешь французскую болезнь, тогда поймешь, что именно для здоровья полезно. Права твоя матушка. Глаз да глаз за тобой нужен. Так что ответить госпоже Нефедьевой? Что Алексей Лыков жив, здоров, и сердце его свободно. И тонко так намекните, как вы умеете, что помнит. Но не решается навязывать знакомство такой богачке. Ладно, попробую. Совсем с вами сводником заделаешься. Но вернемся к делам. Сейчас судьба Рупейты решается на самом верху. Судить его общим судом и сослать на каторгу нельзя. Убийство Макова объявлено государственной тайной. Будто бы для того, чтобы взяточники боялись. На самом деле не хотят огласки, что член священной дружины оказался обыкновенным уголовным преступником. И потом, на каторге Рупейта выдаст тайну демона Лыкова. Хотели засунуть нашего кирасира в шлиссельбургскую тюрьму, но она будет готова только через год. Поэтому граф Толстой договорился со своим финляндской коллегой, оттуда утечка затруднена, Рупейта посадят в Выборгский шлосс. Бессрочно. Бррр. А Мишка Самотейкин? Сегодня утром свезен на пряжку в психиатрическую лечебницу. После того, как ты его побил, у Мишки что-то случилось с головой. Заговаривается, плачет. А он не притворяется? Такие люди не умеют притворяться. Смотритель секретных камер рассказал. Из нашего колосса словно выпустили воздух. Сутулится, худеет на глазах, сделался робок и послушен. То ли Мишка считал себя непобедимым, а ты его развенчал, то ли последний удар задел мозг. Вчера вечером Самотейкин попытался разбить себе голову об угол печки. На пряжку его отправили в смирительном камзоле. Задел мозг. Было бы что задевать, буркнул Лыков, но в душе испытал неловкость. Последний удар действительно выглядел лишним. Мишка уже не сопротивлялся. С другой стороны, жалеть убийц не числилось в его правилах. Варил бы колбасу, остался бы жив. «Рупей-то выдал Быкова?» — сменил неприятную тему Алексей. «Да, оказывается, именно благочинный придумал всю засаду и выдал им патрон Кизельгура. Теперь отец Николай попался. А идея Горсткина накрыть его в компании с бандитами?» Эффенбах телеграфирует. Арест планируется через 2 дня. Скоро ты опять поедешь в Москву, на этот раз надолго, до самой коронации. Там отдашь Казистому должок. Я встречался сегодня утром с Победоносцевым. Константин Петрович в страшном гневе. Обещает погроб запереть попа Ивана в тюрьме Суздальского, Спаса Евфимьевского монастыря. У священнослужителей свои порядки. Там все возможно. Когда будем брать Большого Сахатова? Это без тебя. Его разыскивает петербургское сыскное за убийство сторожа. Один из членов банды раскололся и дает показания. Его водят по улицам для опознания, на удачу. Я шепнул Виноградову правильный адресок. Завтра парня, как бы случайно, привезут в 6-ю Рождественскую, и он укажет на твоего приятеля. Ты окажешься ни при чем. Понятно. Последний вопрос, Павел Афанасьевич. Что будем делать с Пахомом Стамескиным? Нечто так и дадим старому душегубу умереть в своей постели. И этот вопрос уже решен. Пока ты куролесил по Москве, я встретился с отставным генералом от инфантерии Львом Иовлевичем Апушкиным. — С Апушкиным? — поразился Лыков. — Из того рода? — Да. Это друг моего покойного батюшки, бывший саратовский губернатор. И старший брат того молодого барина, которого полвека назад удушил в Паиме Стамескин. Ему сейчас 86 лет, и он еще очень бодр. Все ему рассказал и про получарки в комоде упомянул. Это же главное доказательство. Ты бы видел, как Лев Иовлевич меня благодарил. И тебе велел в ноги кланяться за то, что при жизни узнал, пусть даже и на склоне лет, тайну гибели своих единственных брата и племянника. И что же дальше? Вот почитай. Тут все написано. И Благово протянул Алексею номер ведомостей Санкт-Петербургского граноначальства недельной давности. Чернилами была обведена заметка под названием «Загадочное убийство на холерном кладбище». В заметке рассказывалось, что сторож заброшенного кладбища Иван Иванов, 78 лет, был найден в своей избушке связанным и повешенным. У него во рту, забитая в самую гортань, обнаружилась серебряная получарка старинной работы с гербом дворянского рода Апушкиных. Генерал от инфантерии Лев Апушкин, последний представитель старинного угасшего рода, не смог разъяснить происхождение получарки. Сыскная полиция продолжает расследование. Как все произошло? Не знаю. И спрашивать не буду. Полагаю, Лев Иовлевич взял с собой старого верного денщика Данилу, а тот еще весьма крепок, и они приехали на кладбище. Обнаружили получарки и совершили правосудие. 5 штук генерал взял себе, а 6-ю забил в глотку старому душителю и правильно сделал. Согласен. Нечего было людей убивать. Не люблю я этого.